Глава 15. Утром следующего дня, как раз в тот момент, когда я покинула купальню, на ходу заворачиваясь в халат, в мою опочивальню без стука зашел Алистер. Увидев меня босую, с мокрыми волосами и спешно завязывающую поясок, он застыл на месте. «Тебя стучаться не учили?» — спросила я с неподдельным интересом. «Нет, конечно», — отмахнулся мужчина. «Обычно стучатся другие». Я лишь глаза закатила. Однако, какой скромный мне достался муж. А если бы я была не одета? На это Алистер лишь усмехнулся. А чего я там не видел? И демонстративно пробежался взглядом по моей фигуре. Действительно, все, что можно было, он уже рассмотрел. На его удачу мое новое белье не отличалось скромностью. Придя к мысли, что спорить с этим наглым типом бесполезно, я перевела тему разговора. «Так что тебе понадобилось в такую рань?» Но Алистер меня словно не слышал. Я обратила внимание на то, куда он смотрит, и спешно запахнула полы халата, которые открыли чуть больше обнаженной кожи на уровне декольте, чем мне хотелось бы. Мир другой, а мужики все те же. Увидел грудь, прощай реальность. Сфокусировав на мне взгляд, Алистер ответил. «Принес твою корреспонденцию». «Мою?» «Да». Муж подошел так близко, что я уловила аромат его парфюма и протянул стопку конвертов. «На приеме ты произвела неизгладимое впечатление. Многие желают с тобой познакомиться поближе». Перебрав конверты один за другим, подметив имена отправителей и суть посланий, я небрежно бросила всю стопку на трюмо, оставив в руке лишь одно письмо. «Удивительно», — заявила небрежно, открывая последний конверт. На приеме эти дамы не приминули вылить на меня свое высокомерие и пренебрежение. А сейчас приглашают на обед. Это было до того, как ты продемонстрировала родовой артефакт. Я лишь хмыкнула, ну да. Пока не продемонстрируешь силу, с тобой не будут считаться. Неважно, отмахнулась я. И сейчас не до пустых бесед. К тому же, похоже, я участвую в городском турнире. Лорд Мэйн прислал официальное приглашение. Как вовремя. Отличный повод отделаться от этих кумушек. «Прекрасно». Алистер усмехнулся, а я в очередной раз отметила, что мы с ним на одной волне. Во всяком случае, мужчина понимал меня с полуслова. «Подскажу Рудольфу, как отвечать на приглашение. Ты слишком занята, но будешь рада видеть всех желающих на трибунах во время турнира». Выдержав паузу, Алистер добавил. «Надеюсь, ты обойдешь Арту и победишь. Ваше противостояние я ставлю на тебя. Было бы жаль потерять кучу денег». И, оставив меня отходить от такого сообщения, он удалился. «Просто прекрасно!» — ехидно проворчала я, глядя на закрытую дверь, за которой скрылся муж. «Дело остается за малым — разобраться в магии Дриад, повторить эксперименты Хлои, а теперь еще и выиграть конкурс. Подумаешь, делов-то!» «Забудь о конкурсе!» Не преминул вставить 5 копеек хранитель. Не факт, что Алистер до него доживет. На этой оптимистичной ноте начался мой день. Несмотря на то, что мы с Алистером жили под одной крышей, пересекались мы исключительно в столовой, библиотеке, моей спальни, куда муж периодически вламывался безо всякого приглашения и зачастую по надуманному поводу. Я большую часть времени проводила в оранжерее, изучала справочники Хлои и отрабатывала ее эксперименты. А Алистер с хранителем составляли контракт на крови, который мог бы стать аналогом клятвы преступления в рот. В один из дней в дневнике почившей Фионы я нашла упоминание о зелье, которое использовали для раскачки резерва у слабых магов. В зависимости от направления магии требовались разные ингредиенты, но лишь одно название упоминалось в каждом рецепте. «Если я не ошибаюсь...» Отодвинув справочник в сторону, я начала рыться в бумажках, которыми был завален стол. Оно было в списке редких растений Хлоя. Ага, нашла. Пробежавшись по списку, я едва не потеряла челюсть, прямо как Рюрик. А все потому, что травка оказалась в самом конце списка среди самых редчайших трав. И что удивительно, ее ценник был немалым, но не поражающим воображение. «Сын Фионы родился пустышкой», — прошелестел голос хранителя, что незримо подглядывал за мной. «Абсолютно. Дар некромантии и дар земли выжгли друг друга, оставив мальчика без крупицы магических сил. Иона отдала всю себя, чтобы пробудить в мальчике дар. Поэтому она создала ту оранжерею. Отцу мальчика удалось найти несколько цветочков аморфу фалуса. В народе его еще называют дьявольский язык. И вроде даже у мальчики просыпалась искра, но этого было мало. Он стал первым, кто умер от проклятия. «Это ужасно», — прошептала я. «Дети не должны умирать раньше родителей». «Лучше бы он не рождался вовсе», — безжалостно отрезал хранитель. «Не стоит». Предостерег меня дух, когда я собиралась высказать все то, что думаю по поводу его грубости и черствости. «Ты не представляешь, каково это — быть пустышкой. Особенно, если носишь фамилию одного из сильнейших некроманских родов. Если бы не заслуги его родителей, мальчика бы изгнали. Уж лучше бы так и случилось, по крайней мере. Он бы сейчас был жив». «Жестоко тут у вас было», — покачала я головой, не согласная с политикой рода. «Ну и впрямь, кто я такая, чтобы осуждать?» «В твоих силах это изменить». «Чтобы что-то в роду изменить, нужно, чтобы этот самый род существовал?» Пробурчала я точно, как от Матроскина из известного произведения. «А у меня пока с этим проблемы. Но есть идеи, как ее решить. Как происходит раскачка?» «Ежедневно на протяжении месяца нужно пить зелье. Затем полгода магичить на пределе возможностей. Когда достигнутый результат закрепился, повторить. И так до тех пор, пока есть все необходимые ингредиенты». «Как думаешь, слабосилки захотят подписать контракт на крови, если пообещать им курс по раскачке резерва?» «Ты сама знаешь, что да», — хмыкнул хранитель. «Но сможешь ли ты вырасти дьявольский язык?» «Вопрос поставлен неправильно. Вопрос в том, сколько мне на это потребуется времени». Прежде чем я захлопнула толстый справочник, на глаза попалось знакомое наименование «Цветок воскрешения», а именно рецепты с его использованием. «Так, так, так. И что же у нас тут?» Поручив хранителю проконтролировать, чтобы Алистер не застал меня врасплох, я с головой ушла в работу. День перебирала семена в хранилище Фионы, пытаясь отыскать луковицы дьявольского языка. Хорошая новость была в том, что я их нашла. Плохая — их оказалось всего две. Поняв, что шанса на ошибку нет, я, отложив луковицы в сторону, проштудировала все записи о дриадах и магии Земли, которые были мне доступны, и приступила к практике. Радуясь, что не нужно произносить никаких заклинаний, я раз за разом призывала свои силы, пытаясь научиться соединять потоки. Добилась того, что перебила половину своего зверинца. Но некромант я или кто? Как перебила, так и воскресила. Не знаю, существовало ли ранее в этом мире такое понятие, как растительная нежить. Но теперь оно было. Черные розы отличались повышенной агрессивностью и колкостью. «Однако», — произнес Алистер, переступив порог оранжереи. Я самым натуральным образом сидела на земле после того, как реанимировала последнего ужастика. «При необходимости даже армию поднимать не придется». Сделал он вывод, оценив плачевный результат моей трехдневной работы. «А какие успехи у вас?» Поинтересовалась я чуть извительно, мечтая побыстрее оказаться в собственной комнате. Устала так, что сил нет. А самое печальное — успеха в достижении поставленной цели — ноль. Прорастить любое семечко для меня не было проблемой. Они чутко реагировали на силу дриады. Проблема в том, что я перебарщивала с потоками некроманской силы, и вместо редчайшего растения проклевывался очередной ужастик. Чувствую, ни на какой турнир я не поеду. Турнир приедет ко мне в оранжерею, и я точно его выиграю. А всех несогласных с этим сожрут мои питомцы. «Мы с хранителем закончили», — обрадовала меня мужчина. «Ну, хоть кого-то по плану все». «Завтра сюда прибудет законовед, который поможет выявить все лазейки в контракте. И защитник магического права, который обязан проследить за тем, чтобы права подписавших контракт не были ущемлены. Окончательный документ будет составлен тогда, когда вы сообщите, что будет наградой. Я, собственно, за этим сюда и явился. У вас все готово?» «Нет». Раздосадованно вздохнула я. К сожалению, столкнулась с некоторыми сложностями. Может, к утру справлюсь. Что весьма маловероятно. Может, лучше пойдете отдыхать? Я могу перенести встречу, дав вам больше времени. Некуда так спешить. В следующей жизни отдохну. Алистер, кажется, одобрительно хмыкнул. Если верить хранителю, Алистер, тот еще трудоголик. И неудивительно. При наличии проклятия он один тянет рот столько лет и не думает сдавать позиции. Помощь нужна? Я улыбнулась. У вас проснулся второй дар? Задала я риторический вопрос. Если нет, боюсь, вам нечем мне помочь. Вообще-то... Загадочно улыбнувшись, Алистер двинулся в мою сторону, не боясь быть покусанным. Ужастики, предупреждающие, зашевелили листочками, но, повинуясь мне, не набросились. «Мне есть что вам предложить». «Да неужели?» Одним легким движением муж поставил меня на ноги, прижал к себе, крепко обхватив за талию, и, заглянув в глаза, потянулся для поцелуя. «Или нет?» Поняв, что поцелуя не предвидится, я распахнула глаза и тут же наткнулась на смеющийся взгляд мужа. Миг покраснел от стыда, то и дело говорю о разводе, а при первом же случае чуть не повисла на мужчине. Кошмар. Сгорая от стыда, я попыталась вырваться из крепких объятий. Но прежде чем у меня получилось, Алистер таки осуществил задуманное. И поцеловал так, что у меня перехватило дыхание. Вот только не от накрывшей страсти, а от нахлынувшей в меня силы. Поток был таким мощным, что вмиг закружилась голова, теряя связь с реальностью. И, кажется, я реально на мгновение отключилась. «Извини», — произнес Алистер первым делом, когда я пришла в себя. «Вот это я понимаю. Поцелуй, от которого сносит крышу». Муж все так же крепко прижимал меня к себе, не позволяя упасть. «Я переборщил. Практики мало. Как ты себя чувствуешь?» Так, словно вот-вот лопну от переедания. Пожаловалась я, с усилием отстраняясь от Алистера. Что это вообще было? Немного пополнил твой резерв. А иначе это было сделать нельзя? Делано возмутилась, не зная, как реагировать. Ну, вообще-то можно. Усмехнулся этот жук. И, не дав мне опомниться, закончил. Пожалуйста. Я престыжно замолчала. Ну что, пришла в себя? Участливо поинтересовался мужчина, проверяя, не качаюсь ли я. «Все хорошо, спасибо». Я и впрямь чувствовала себя замечательно. Сила внутри бурлила сотни пузырьков, словно мое тело — это бутылка шампанского, которую встряхнули. «Отлично». Не весь чему обрадовался Алистер и вновь схватил меня за руки, чтобы притянуть к себе. «В таком случае продолжим». И, не давая мне шанса на отступление, накрыл мои губы нежным поцелуем. Всю ночь я работала, как заведенная. То ли такой эффект был от того, что мой резерв трещал по швам от избытка силы, то ли от того, что я приноровилась и дело пошло быстрее. Думать о том, что меня посетило вдохновение и открылось второе дыхание после визита Алистера, не хотелось. Вот только от мысли, что я рву жилы ради того, чтобы поразить мужчину, никак не получалось избавиться. Почему-то мне было важно, чтобы он оценил. Ну и ладно. Главный необходимый результат был достигнут. Под самое утро, когда на улице едва-едва начало светать, проклюнулись ростки цветка, семян которого было в избытке. Глядя на то, как под воздействием моей силы растение тянется вверх и набирает силу, я замиранием сердца ждала первых признаков того, что вырастило очередной ужастик. Но минуты бежали, и ничего не происходило. Растение на вид было самым обычным, если бы не одно «но». От него веяло силой. «Хранитель?» — взволнованно позвала своего наставника. «Мне ведь не кажется?» «Не кажется». Так же тихо, словно боясь спугнуть удачу, отозвался дух. «Поздравляю, девочка, у тебя получилось». И тут я взвизгнула от радости и, подскочив, закружилась. Спящие ужастики испуганно шарахнулись в сторону, теряя на ходу лепестки. Те цветы, что я превратила в подобие нежити, предупреждающе клацали зубами, от испуга выпустив ядовитые шипы. Но мне было все равно. Я была по-настоящему счастлива и горда собой, как никогда прежде. «Ну все, все, успокойся». Хранитель постарался вернуть меня с небес на землю. «Самое сложное еще впереди». Да, он прав. До появления закона, веда и защитника осталось не так уж много времени, А мне нужно не только взрастить одно из самых редчайших растений и довести его до цветения, но и увеличить количество луковиц. Взяв себя в руки, я приступила к работе. Кажется, я даже дышала через раз, когда, смешав потоки магии, воздействовала именно небольшую луковицу, воткнутую в землю. Но, невзирая на страх облажаться, все шло так, как и должно было. Вот только я никак не ожидала, что цветок вымахает мне до самой груди и выкачает из меня половину резерва. Бутон был огромный. Я с трепетом и волнением ожидала, когда он распустится. А когда это, наконец, произошло, отшатнулась. О, боже! В нос ударило амбре тухлых яиц, к которому примешивалась вонь протухшей рыбы. Даже темно-красный окрас соцветия напоминал разлагающийся кусок мяса. «Какая вонь! Это невыносимо!» Выскочив из оранжереи, я жадно хватил ртом свежий воздух, а хранитель издевательски захихикал. «Извини, забыл сказать еще. Его называют трупный цветок». «Старость не радость», — заявил я мстительно, ни на секунду не поверив в искренность его извинений. Но дух пропустил шпильку про склероз мимо ушей и перешел в режим наставника. «Самый зловонный цветок в мире практически полностью был уничтожен людьми, прежде чем одаренные выяснили, какими невероятными свойствами он обладает. Но, думаю, одна деталь тебя порадует. Чем ядренее запах, тем больше в нем силы». «Следовательно, зелья будут просто убойными». На этой позитивной ноте мои шатания на улице закончились. С помощью хранителей специального некроманского заклинания я поставила на себя специальные магические фильтры, которые уберегали от невообразимой вони. По возвращению в оранжерею я не испытала никакого дискомфорта. Но если сама я не чувствовала зловония, то вся моя одежда за время работы им буквально пропиталась. Так что я не сразу сообразила, что происходит, когда на радостях ворвалась в кабинет мужа. «Алистер, у меня прекрасная новость!» Мужчина был не один, а в компании двух лордов, о появлении которых я, естественно, забыла. Так была поглощена открывающимися перспективами. Мужчина в годах при моем появлении просто чуть сморщил нос, тогда как второй, тот, что моложе, скривился так, словно на своей тарелке обнаружил кучу компоста. «А что происходит?» Хранитель заржал. И тут я поняла. И сразу же развеяла фильтры. Запах, конечно, присутствовал, но не такой убойный, как в оранжерее. И нечего так открыто воротить носы. К слову, Алистер ни жестом, ни взглядом не показал, что его что-то смущает. «Пропиши в контракте зелье для раскачки резерва», сообщила я мужу и, удовлетворившись вытянутыми лицами всех троих, сообщила: «Присоединюсь к вам через полчаса, если успею смыть себе этот ужасный запах».